Это организация «Хапай косяк»? Да, а хули тебе надо? Да вот косячка пришел хапнуть. Приятным запахом наплив нас отрывают от земли, и руки ватные мои все набивают косяки, глаза пусты, как купляки. Все ради кайфа, мужики, и я готов курить годами. Мне хоть мешками подноси, си-си-си-си, уйдут как в воду канули. Забью себе и закурю, в лице бля лыба нежная, окраска кожи на ебле. Ебайся, бледная, хуярит ветер мне в лицо. Сушняк ебет, как никогда, тебе спасибо, конопля. Приятней кайфа, нихуя, бля-бля-бля-бля. But please don't ask me what to tell you my mind. Just a little big stuff, wanna kill this heart. Just wanna be a step, wanna have a stick. Wanna step, wanna live poetry. Опять зеленая трава мне будоражит волоса. Но волоса не на груди, не лобковые волоса. Не волоса на голове, а волоса в моей ноздре. А волоса в моей ноздре. В моей ноздре, дре, дре, дре, дре. В его ноздре. В моей ноздре. Где? Салют!